«А можно мне тоже?» – спросила негромко безымянная. Девушка постоянно держалась рядом, а у меня не было сил ее отогнать. «Зачем тебе это? Импланты нужны для боя, для тяжелой работы. Их используют там, где не справляются обычные мышцы. Я хочу сражаться вместе с тобой, быть вместе с тобой рядом», – ответила безымянная. «Быть полезной. Ты уже не раз спасала мне жизнь», – ответил я. «Ты рядом. Твоя помощь неоценима. Это все не то», – чуть потупившись, сказала девушка. «Ты постоянно меня держишь на расстоянии, а я держу тебя на расстоянии, чтобы суметь вернуться», – нехотя сказал я, – «чтобы было к кому возвращаться. Понимаешь? Правда?» – округлив от удивления глаза, спросила девушка. «Я полезна, могу я кое-что предложить?» – вмешался в наш диалог хирург. «Вы же оператор, верно? Мы можем поставить расширенный дата-джек, совмещающий вирт-подключение с защитным модулем и многопоточностью. Поддержка псевдо и позволит контролировать до 3 дронов одновременно. Уверен, вы по достоинству оцените такую способность». «Ты хочешь этого?» – спросил я у безымянной. И та без колебаний кивнула. «Ясно. Хорошо, сделайте. Но проследите, чтобы нагрузка была не слишком большой». После калибровки имплантов безымянная терьера нас отпустили на все 4 стороны. Правда, пришлось чуть доплатить, но эти средства нам вычли из будущих платежей за поставку. Мне крайне понравилось иметь с доком дело. Деньги он платил исправно, на операцию жаловаться было грех. Но не думаю, что мы оставили по себе столь же приятное впечатление. В конце концов, ремонт в холле до нашего отъезда не закончился. «Готовы к переезду», – написал немногословный самурай. «Серферша угнала грузовую платформу». «Понял, движемся к месту встречи», – ответил я, залезая на байк. «Угон платформы, естественно, преступление. Но разве для нас это проблема?» Безымянная вновь села позади меня. Она почти не изменилась, но держалась увереннее. Плотнее прижалась, чуть не вдавливая себя в меня. Или наоборот. Странно, но при мысли об этом убитая жена не появлялась у меня перед глазами. Возможно, потому что я не воспринимал безымянную как девушку. Разница в возрасте у нас лет 10, возможно, все 15. Она мне годится, если не в дочери, то в младшие сестры. Байк сорвался с места, подняв веер брызг. Задницу вжало в седло. Скорость вдавила нас в сиденье, прогоняя ненужные мысли. Только гудящий ветер, только дорога, только стрелка спидометра, мгновенно перескочившая за сотню. Я гнал под 200, обгоняя дорогие суперкары и серые одноместные капсулы. Лавировал между колоннами автопогрузчиков и грузовиков, и неожиданно понял, что злюсь. Несколько секунд понадобилось, чтобы сообразить. Автопилот. Я злился, что автоматика помогает мне держаться на дороге. Поворачивает, уводя от слишком опасных сближений. Притормаживает, даже когда я давлю на газ. В общем, ведет себя именно так, как должна, помогает. Осознав этот простой факт, я мгновенно успокоился, а затем вновь стал наслаждаться чувством свободы. Увы, недолго, мы уже приехали. Что за, выругался я, глядя на стоящий у нашего дома отряд. 8 человек в ярко-розовых бронежилетах с рисунком губ на броне, но от этого не менее опасные, ведь в их руках я увидел совсем не игрушечные пушки, автоматы, пистолеты, пулеметы, даже пару винтовок для работы в городе. Я уже подумывал проехать мимо на полной скорости, как один из бойцов вышел вперед и снял шлем. «Хей, бродяги!» – помахала мне рукой Майя. «Свои!» – не сказал бы, мрачно проговорил я, но остановился. В ту же секунду путана подскочила к байку и бросилась в объятия безымянной. «Мм, девочка моя, тебя не мучают, не обижают?» Стал расспрашивать Майя, удерживая лицо безымянной в своих ладонях. «Кормит хорошо, под пули не подставляют?» «Нет, тетя Майя, все хорошо», – сдавленно пробормотала девушка. «Какого здесь происходит?» – спросил я, указывая на отряд в розовом. Пусть они и не проявляли враждебности, руку я держал у импульсника. «Не рад нас видеть?» – с наигранным удивлением спросила Майя. «После того, как ты сказал, что братик ранен, я решила сама во всем удостовериться. А отряд вооруженной охраны с собой зачем притащила?» Вопросом на вопрос ответил я. «Просто так, за компанию, вечно вам, мужикам, что-то не нравится», — фыркнула путана, но под моим взглядом посерьезнела. «Это не моя инициатива. Ладно, общайтесь». С этими словами она бросила на мокрый асфальт небольшой шарик. Тот уравновесился, и через несколько секунд в воздухе зависла голограмма. Да не простая, а полноцветная и достаточно детализированная. Передо мной возникла сидящая в кресле женщина. Ее почти обнаженное тело скрывали только шортики и полупрозрачный топ. «Клубничка, давно не виделись, Фирус», — кивнула мадам. «Кажется, у нас возникло недопонимание. Настолько, что ты решила послать за мной отряд ликвидаторов. Довольно глупая затея, особенно учитывая, что половина из них впервые держит оружие», — сказал я, глядя через голограмму на бойцов в розовом. «Предохранители не сняты, патроны не досланы. Если бы они напали, уже были бы мертвы. Мы не бойцы, а жрицы любви», — с легким смешком заметила клубничка. «В отличие от меня, верно, в отличие от тебя и тебе подобных, ты принес в мой дом страх. Я всего лишь защищаюсь всеми доступными методами. Но они здесь не для того, чтобы навредить», — произнесла мадам. «Как я уже сказала, у нас возникло недопонимание, и его стоит прояснить до того, как конфликт разрастется. Вот как? Ну давай, попробуем. Я ничего не знала о том, что вас отправили не на тот этаж», — четко произнесла клубничка. Так, чтобы ее слова нельзя было переврать. «Я понятия не имела о том, что группа отвлечения на самом деле работает над основной задачей. Кроме того, сразу после вашего спасения я обратилась за разъяснениями к совету. Дай угадаю, никто ничего не знает, можно и так сказать», — слегка наклонила голову клубничка. «Но ты чем-то запал в душу королю. Он приказал разобраться и найти виновных в такой оплошности. Это не значит, что вы в безопасности или что срок ультиматума продлят. У вас по-прежнему неделя, чтобы найти виновных. Террористы должны быть найдены и переданы Сити, иначе они придут в ваш маленький рай», — кивнул я. «Это понятно, но не объясняет наличие вооруженного отряда у дверей моего жилища. Я слышала, что у вас появилось интересное оборудование, которое вы вряд ли умеете монтировать или обслуживать», — сказала клубничка. «В качестве жеста доброй воли я отправила к тебе нескольких инженеров, которые помогут с установкой. Они же настроят и проверят ваши приобретение. Щедро, пришлось признать мне. Допустим, я приму этот подарок и даже вычеркну тебя из списка подозреваемых. А может и нет, это твое дело. Мне будет достаточно того, что ты знаешь правду и знаешь, как мы к этому относимся. Давай творить любовь, а не войну», — многообещающе улыбнулась мадам. «Я делаю только то, что умею», — сухо ответил я. «Ладно, пусть будет так», — кивнула, нисколько не смутившись, женщина. «До встречи, и проследи, чтобы мои люди вернулись домой целыми». Этого я хотел возразить, но мадам уже отключилась, голограмма растворилась в воздухе. «Ясно, решим, все, мир?» — спросила Майя, демонстративно открыв объятия. «Для начала помирись с братом», — сказал я, показав на автомобиль. «Он здесь, терьер. Какого черта ты даже не вышел со мной поздороваться?» Тут же, уперев руки в бока, выкрикнула путана, направляясь к машине. Дверь отъехала в сторону, и напарник нехотя выбрался наружу. «Привет, я», — попробовал было сказать терьер, но на него тут же набросились. «А боже, что они с тобой сделали? Почему ты весь лысый, в геле? Тебе что, кожу меняли?» Как она собиралась получить ответ, когда не давала сводному брату произнести ни слова, я не знал, но меня это и не особенно волновало. В этот момент с верхней автострады начала спускаться тяжелая грузовая платформа. 20 колес с независимыми электродвигателями, толстые борта и полностью отсутствующая кабина. Зачем она автопилоту? На платформе были разложены коробки и ящики. На них, словно на яйцах, сидел танк-паук. Линка и Йоши на нем верхом, мокрые и злые. «Оборудование прибыло», — сказал я, отогнав байк чуть в сторону. «Начинайте разгрузку и установку. Чем быстрее начнем, тем быстрее все вернутся по домам, в безопасность». Глава 35. «Я проверила большинство точек», — сказала на следующий день серферша. «Почти везде нет камер или они недоступны. Места очень продуманные, закутки или подворотни, несколько входов и выходов. Но, и это очень приятно, они не смогли или не захотели отключить близкие датчики. Торгоматы, киоски с питательными батончиками, все это продолжает работать и снимать. Я скачала данные за последние 2 дня и нашла. Волшебница во время штурма Мелитиха ушла в одно из убежищ и с тех пор никуда не уезжала». «В смысле, Николай, я его больше по сети знаю», — пояснила Линка. «Отлично, значит, выдвигаемся?» — спросил терьер, вскакивая с дивана. «Я уже заждался». «Нет», — строго сказал я, не отвлекаясь от чистки оружия. «В смысле, нет?» — ошалело переспросил напарник. «Вот же он, иди и бери. Мы наконец опережаем противника, а не гонимся за его хвостом», — объяснил я. «Нужно установить наблюдение, отрезать наземные пути и отходы, разработать, наконец, план, а не соваться на не до конца разведанную территорию с непонятным числом врагов. Возможно, перехватить его в дороге, при наименьшем сопротивлении. И, конечно, не допустить самоубийства или бегства. В прошлый раз мы уже получили точные сведения о печатном цехе», — произнес я, глядя на потупившуюся серфершу. «Перед этим чуть не напоролись на снайперскую позицию, а в промежутке нас подставили, отправив в самое пекло. Ну нет, с меня хватит. Теперь план разрабатываю я, и мы спешим ровно настолько, насколько это нужно для того, чтобы все сделать правильно. Нормально же все прошло», — пробормотал терьер, падая обратно на диван. «Зато теперь можно как следует подкрепиться и подеградировать. Смотаюсь на концерт сразу после того, как установишь наружное наблюдение. Не высовываясь и не попадаясь никому, пресек я его мечты. Линка, мне нужны глаза и уши. Еще одни», — не поняла девушка. «Мне пришлось глубоко вздохнуть, чтобы дать себе успокоиться». «А, ясно, ты имеешь в виду дронов. Это я могу, материала осталось не так много, но пару десятков летающих камер мы напечатаем, с микрофонами. Но он нас может обнаружить, тоже ведь не дурак, должен о безопасности убежища думать». «Верно, а потому ты сделаешь то же, что и с пауком. Привяжешь дронов, чтобы они не создавали шум в сети. Пусть подключаются к удаленному узлу, а от узла информация, чтобы шла по оптике. Паутинки должно хватить. Получится куст с глазами», — усмехнулся терьер. «А еще чтобы разговаривал. Не горящий куст, конечно, но тоже ничего. Что-то тебя опять потянуло на шутки о религии», — заметил я, садясь рядом со свернувшейся калачиком безымянной. «Линка, когда будет готов дрон-наблюдатель?» «Я серфер, а не инженер», — напомнила девушка. «Сделать на коленке механизм не могу, да и нелегко это. Поищу в сети схему, что-то наверняка должно попасться. В крайнем случае, найму кого-то из докеров или заводчиков. Они знают, как обращаться с подобными механизмами. Постарайся не вызывать шума и не привлекать внимания», — попросил я. «Не хочу, чтобы раньше времени стало известно, что убежища найдены. Раз у нас появились принтеры, распечатаем несколько отрядов дронов для безымянной, штурмовиков и пару тяжелых ботов. Этого должно хватить». «Тут такое дело», — чуть замявшись, сказала Линка. «Я потратила все ресурсы при переезде, даже то, что можно утилизировать и использовать заново». «Ты сейчас шутишь?» — нахмурившись, спросил я. «Нисколько. Вы там все порушили», — попыталась свалить всю вину на нас серферша. «Ресурсы сверху нам перекрыли, запасов не осталось. Если хватит на один коптер или наблюдателя, уже хорошо. К тому же сеть в этом здании отвратительная. Я про электрическую. Запитать удалось только один принтер, и тот работает в экономном режиме, в два раза медленнее обычного». «А танк твой на чем сейчас работает?» — ехидно спросил терьер. «На свежем воздухе и дождевой воде, к чему-то он же подключен. У него половина систем обесточена. Все боевые в режиме паузы», — нехотя ответила Линка. «Аккумуляторы заряжены, так что при опасности полчаса он проработает на полную, но это все. Охренеть, фальшивый страж и неработающая скатерть-самобранка. Я как в испорченную сказку попал», — рассмеялся терьер. «Если у тебя такие понятия о сказке, то для тебя плохие новости. Ты, Иван, дурак», — хмыкнул я, продумывая, что можно сделать. «А ты тогда кто?» — не обидевшись, спросил напарник. «Серый волк, который этого идиота отовсюду вытаскивал», — ответил я, погружаясь в схемы здания. «Задача это не отменяет. Терьер, езжай к старьевщику. Договорись с ним о поставках материалов для принтера. Можем расплачиваться ППБ или имплантами. Линка, ты ищешь схемы и настраиваешь наблюдение. Если Николай дернется, я должен об этом немедленно узнать». «Ёши, ты со мной? Куда ты?» — встрепенулась безымянная. «Нужно спуститься в метро, проверить подключение к сети. Мы, по сути, живем над путепроводом. Не может быть, чтобы не было возможности подключения». «Я не электрик», — заметил самурай. «Ничего в этом не понимаю. Как-нибудь разберемся. Сеть есть, инструкции найдутся», — сказал я, активируя сканер. «Доверять подключение посторонним не стоит. Они у нас и так монтировали все сверху. Кто его знает, что оставили после себя». «Не доверяешь моей сестре?» — спросил терьер, уже стоящий у выхода. «Мы с твоей приемной матерью еще не разобрались, а ты про сестру. Возьми машину, в багажник сложишь припасы и постарайся купить гранаты, сказал я, не спеша объяснять все по новой. Терьер недовольно покачал головой, но промолчал. Его тоже можно было понять. Парень до последнего надеялся, что родственники на его стороне. Я же, учитывая все произошедшее, доверять мог только себе. Может, еще безымянный. Девочка ко мне привязалась. У остальных свои цели. У Линки они даже не совпадают с нашими. Пока что она держится отряда, но только потому, что ей грозит смерть. Она знает, стоит оперативником Аида ее поймать, и она не жилец. Йоши, парень хороший, правильный, со своим кодексом чести. Возможно, он и в самом деле верит, что должен мне жизнь. Вот только кодекс самурая – штука хитрая. Сегодня он за тебя, а завтра его понятия чести и пути могут в корне разойтись с твоей миссией. И ничего с этим не поделаешь, таков путь. С Терьером и вовсе все просто. Он изначально работал на клубничку, и набираясь опыта в армии, и служа в группировке Аида, и даже путешествуя со мной, всегда, об этом нужно помнить. Я по себе знал, каково это, жить под прикрытием. Не первая операция. Да, в этот раз все пошло не так, но, если бы не смерть жены, если бы не тот урод в маскировочном костюме, я бы давно вернулся домой. А теперь мой дом, эти развалины на окраине независимого района Эдем, Подмосковье. Что планируешь делать? Спросил Йоши, когда мы спустились в подвал. Проход ниже завалило обломками от взрыва. Где-то здесь должен быть спуск в метро, сказал я, сбросив со спины резак. Сканер показывал, что провода под напряжением проходят совсем рядом. Пришлось постараться, чтобы не задеть коммуникации. Толстый лазерный луч ударил в полибетонную плиту, его было видно по сжигаемой пыли и искрам, летевшим с разрезаемой арматуры. Я неспешно сделал ровный круг. Не первый раз работал с этим переделанным в оружие инструментом. Уже прочувствовал его действие. Йоши терпеливо дождался, пока плита вместе с обломками и осколками провалится вниз, но, стоило дыре открыться, спрыгнул вслед за кругом. Яркие вспышки озарили темноту. Я, чертыхаясь, переключил спектр видения. Успел вскинуть ствол резака вверх, пережигая выпрыгнувшие из темноты насекомые, гигантского черного паука. Лазер выбил сноп искр, сверля дыру, а затем дрон взорвался. Меня отбросило волной. Броня и кожный имплант спасли от разрыва внутренних органов, но приложило знатно. Ударная волна прокатилась по всему телу, я больно стукнулся затылком о стену, а в следующую секунду услышал еще два оглушительных хлопка. Почти теряя сознание, поднялся, держа в руке импульсник, подошел к дыре. Сполох затачиваемого клинка заставил отодвинуться. «Йоши живой?» — не теряя самообладания, спросил я. «Еще мины видишь?» «Нет, все в порядке», — ответил кибер-самурай, вкладывая меч в ножны. «Нас ждали, скорее всего», — сказал я, пряча пистолет в кобуру. «Либо это остатки сюрприза от терьера для захватчиков, либо кто-то знал, что мы попробуем спуститься. Видишь на минах какой-нибудь логотип или указание на фирму производителя?» «Нет, они без опознавательных знаков», — ответил самурай, кинув мне одного из разрубленных дронов. Я внимательно рассмотрел робота. И в самом деле, без маркировки. Либо это жуткий самопал, либо военное оборудование. В любом случае дальше придется спускаться очень осторожно. «Черт, линзу опять побили», — выругался я, глядя на потрескавшееся стекло на резаке. «В следующий раз придется воспользоваться клинком. Использование меча для неподобающих целей недопустимо». «Кто сказал о твоем мече?» — спросил я. Спрыгнув, я продемонстрировал кибер-самураю приобретение. «Как тебе? Хорошее оружие и инструмент», — через несколько секунд произнес Йоши. «Несколько простовато, но достаточно толково изготовлено. Думаю, таким даже можно сражаться, если продумать тактику и выучить техники». «Ясно, оружие неплохое, а вот с хозяином ему не повезло», — усмехнулся я, активируя фонарь на бронежилете. «Не беспокойся, я понимаю, что никогда не стану достойным самураем. Мне вполне хватает своих тараканов в голове, других не нужно. Уважаю твою философию и выбор, просто предпочитаю использовать другое оружие. Смирение – важная часть пути», — с достоинством кивнул Йоши. «Господин уже ступил на него, хоть и не ведает». «Я уже говорил, никаких господин». «Ладно уж, шеф от терьера, оно хоть короткое, потому в армии перешли на сэр, вместо товарищ, господин и прочих», — сказал я, осматривая путепровод. Дальше лестница сохранилась куда лучше. Мы смогли спуститься на несколько пролетов, пока не добрались до метро. Сканер взвыл, взорвался снопом информации. Сотни проводов, больших и малых, с данными и чистым электричеством. Все они тянулись по трубам, покрытым толстым слоем пыли. По следам было заметно, где проходили люди, или крысы и обслуживающие боты, и присутствие последних приходилось учитывать. Смогу ли я сделать врезку в провода? Судя по видео в сети, ничего сложного в этом нет, достаточно иметь свой провод и два крокодила нужной мощности. Людям плевать на лишний провод, крысам и прочей живности, тем более. А вот боты должны проводить техобслуживание согласно регламенту. Если они найдут незаконное подключение, отрубит. Придется быть умнее бота техобслуживания. И хорошо, что это не так сложно. Для начала я нашел поддерживающую колонну, моток проводов, идущих к нашему зданию. Несмотря на статус заброшки, даже наш дом обслуживался автоматически. Возможно, по недосмотру оператора, или на него списывали чьи-нибудь карманные расходы. Но такого качества подключения мне совершенно точно не подходило. Похоже, через общий канал новый провод не просунуть, заметил я, разглядывая проводку. Придется вырезать дыру специально для него. Может, использовать один из имеющихся, разумно предложил Йоши. Вместо того, чтобы тянуть новый, можно найти неподключенный старый и воткнуть его. Тоже вариант, легко согласился я. Сканер позволял мне видеть провода под напряжением, это сильно облегчило задачу. К тому же некоторые обрывались у самого пути провода, и достаточно было подключить их обратно к основной магистрали. Выбрав два наиболее толстых, подходящих, на мой взгляд, я с силой вдавил их в изоляцию прищепки. Сверкнуло. Раздался грохот. Электродуга прошла по броне, оплавляя пластины. Меня отбросило на 1.5 метра. Мышцы свело судорогой. Интерфейс погас, и я с ужасом понял, что импланты перестали работать. Их выбило. Левый глаз потух совсем. Правым я еще что-то видел, но разобрать, что именно, не мог. Сердце, лишившееся поддержки, судорожно молотило в груди. Хуже всего было с легкими. Они полностью отключились. Я пытался вдохнуть, заставить их работать, но ничего не выходило. Удушье быстро подступало к горлу. В голове, которая так досталась, мутилась от недостатка кислорода. Я задыхался, не в силах ничего сделать. Йоши пытался колдовать, подключил провод к моему дата-джеку. Где-то неподалеку раздался веселый детский смех. Умирающий мозг подкидывал дикие картины. Девочка в аккуратном платьице присела, заглянув мне прямо в глаза. Новая электрическая волна заставила выгнуться дугой. Мышцы снова свело, но теперь, после шоковой терапии, я почувствовал, как меха в моей груди начинают исправно качать воздух. Я глубоко дышал, и насыщенная кислородом кровь приливала к мозгу. Чувство жизни пьянило не хуже крепкого алкоголя. «Спасибо», отдышавшись, сказал я Йоши. «Кажется, теперь мы квиты». «Нет», мрачно ответил самурай. «Это был не я». «В смысле, не ты? Ты же подключился». «Да, но не успел ничего сделать. Меня словно выпихнули наружу», ответил самурай. «У вас очень хорошая защита». «Ясно, что ни черта не ясно», пробормотал я, поднимаясь. Взглянув на кабели, я с удивлением увидел, что несколько сплавились воедино. Теперь электричество исправно подавалось наверх. Странно, но, похоже, мы справились. Правда, в следующий раз нам и в самом деле лучше вызвать электрика. Это опаснее, чем я думал. Полностью согласен, кивнул самурай. Залив провода изолятором, мы поднялись наверх. Обрадованная повышением мощности Линка уже что-то настраивала. Что-то случилось, спросила безымянная, увидев на мне опалины. Нет, все в порядке. Небольшая неприятность, которая хорошо закончилась, не стал я зря беспокоить девушку. Расскажи, как тебе подключаться к дронам? Нормально, пожала плечами безымянная, прижимаясь ко мне. Почти как в Вирте играть, только видео хуже. И есть задержки, небольшие. Мне нравится с ними играть, летать туда-сюда, помогать, быть полезной. Я же полезная? Да, успокоил я девчушку. Все хорошо. Ты еще общаешься с Майей Клубничкой, заходишь к ним в Вирт? Да, это так здорово. Совсем не так, как с мобами, чуть улыбаясь, сказала безымянная. Они мне столько всего показывают, рассказывают. Ты знал, что в Вирте живет больше людей, чем в реале. Многие даже не выходят из капсул, чтобы есть и ходить в туалет. Прямое подключение и внутривенное питание. Они создают там семьи, ходят на работу. С каждым словом она говорила все быстрее, улыбалась смелее. Ей нравилось там. Постоянные приключения, сказочная жизнь, верно. Именно что сказочная, то есть не настоящая, сказал я, беря девушку за плечи. «Ты же понимаешь это? Понимаешь, что жизнь там и тут, это разное?» «Да», – нехотя ответила безымянная, – «но там так хорошо, не то что здесь. Я не против, чтобы ты использовала вирт. Он давно стал частью нашей жизни, как и сеть. Без него невозможно представить наше существование. Но ты должна понимать, важно то, что происходит здесь. По крайней мере, важнее, до тех пор, пока мы не научимся загружать себя в сеть», – воодушевленно возразила Линка. «Как только технологии шагнут немного дальше, мы сможем оставить эти предрассудки и жить одновременно в десятках миров, в сотнях. И главное, я слышала, что подобное уже возможно. В сети ходят упорные слухи о появлении чипа бессмертия, куда можно себя загрузить. И все, ты свободен от бренной оболочки. Ага, до тех пор, пока кто-нибудь не дернет рубильник», — хмыкнул я, отключая твой мозг вместе с сервером. Щелк, и нет ни тебя, ни всех твоих миров. Перебой в электросети. И вот уже несколько кварталов освободились от жильцов, потому что они не смогли вылезти из своих дешевых вирт-капсул. Мышцы деградировали. Бывает, конечно, и такое, нехотя признала Линка. Но это же издержки времени. Зато у нас никто не умирает от голода. Каждому гарантирована еда, койко-место и полная занятость. Навсегда, да. Можно подумать, что лучше, как в других странах, бунты безработных. Постоянные корпоративные войны, голодающее большинство, согласен, у каждого общества свои недостатки. Как я уже сказал, я не против вирта, но нужно различать, где реальность, а где нет. Будто ты сам в состоянии это сделать, донесся до меня девичий голосок, и я резко обернулся. Никого, только пустая стена и провода. Сцепив зубы, я выругался на киберхирурга. Кажется, протезы все глубже залазят мне в мозг. Главное, чтобы они окончательно не сделали это, до того, как я завершу все свои планы. Не очень хочется становиться зомби под управлением нескольких псевдо-и. Все, получилось. Довольно выкрикнула Линка, возвращая меня к реальности. Оборудование работает на полную мощность. Паук в режиме охраны. Теперь нам ничего не страшно. Осталось дождаться материалов, и можно обставлять логово. Вначале разведка, напомнил я. Не хотелось бы, чтобы Николай лизнул. Все в порядке, я уже поставила свои следящие боты на каждую камеру неподалеку. Если он высунется из своей норы, мы узнаем, довольно сообщила Линка. Кроме того, я нашла новый план здания. Оно на окраине района Милитиха. Недавно перестраивалось, и корпорация составила полную детальную схему коммуникаций. Вентиляция, все входы и выходы, расположение узлов связи и проводки. Уверена, Николай расположился где-то неподалеку. Так, чтобы серверы находились под рукой. Выходы в метро есть? Площадки для посадки летающего транспорта? Метро нет, там никогда подобного не строили. По поводу флайеров, да, есть одна площадка, прямо над серверной. Девушка задумалась на секунду. «Думаешь, он ее использует?» «Возможно, у него достаточно влияния, чтобы вызывать флайер и оплачивать его с фальшивых рейтингов. Другое дело, что это отличная возможность не только для выхода, но и для входа. Мы можем влететь туда, сразу к противнику, минуя подъем по лестнице и все охранные рубежи». «Нет, не выйдет», — возразила серферша. «Взлом сети полетов крайне сложен. Это тебе не грузовую платформу спереть, которых тысячи. Это надо очень сильно постараться. К тому же каждый флайер на контроле у государства и корпораций, незаметно такое не провернуть. Ну и вызвать его без рейтинга AAA не получится. А у нас рейтинг не просто отсутствует, он в минусе. На глаза полиции лучше не попадаться. У нас, может, и не получится, но я знаю, кто может сделать нам одолжение», сказал я, набросав сообщение Романовой. «Нужна услуга, флайер, со свободным вызовом и без точки назначения. Дорогой мой, бриллиантовый», ответила через несколько минут Мария. Женщина на видео сидела в расслабленной позе, закинув ногу на ногу. «Не думаешь, что это уж слишком? Вначале обвиняешь одного из корпоративных директоров без доказательств. Крадешь данные, а теперь хочешь использовать мой ранг? Ты же понимаешь, что мне придется использовать собственный статус для вызова. Не только. Скорее всего, тебе придется лететь с нами. Без человека со статусом А1 или выше оно просто не полетит. Если ты рассчитываешь, что после ваших приключений я куда-то поеду, то сильно ошибаешься. Думаю, моя ассистентка вполне справится. Но если это все, для того, чтобы увидеться лично, ты всегда можешь заехать ко мне в офис», сказала директор, демонстративно расстегивая пуговицу на пиджаке. «Ваши аналитики уже оценили рост акций из-за потери полиамидом печатного цеха?» – спросил я. «А, так это твоя работа? В таком случае ты заслуживаешь достойной награды», – подавшись вперед, – сказала Мария. Теперь она не помещалась в камере целиком. Все изображение заняло лицо и пышная грудь, виднеющаяся в расстегнутой рубахе. Женщина совершенно не стеснялась использовать все рычаги давления. Что ж, возможно, по-другому она бы и не смогла подняться так высоко. «Я скажу, когда флаер будет нужен», — проговорил я и отключился. «Все в порядке?» — спросила безымянная. «Да, давай подберем тебе обновки». Доб говорил о двух одновременно запускаемых дронах. «Попробуем использовать все, что у нас есть, по максимуму», — сказал я, открывая каталог принтеров. «Как только терьер вернется с покупками, напечатаем. У нас ушло больше 3 часов, чтобы выбрать оптимальную конфигурацию. Пришлось заплатить информационному брокеру за несколько схем, купить дополнительное оружие для шмеля, несколько штурмовых дронов-щитов, летающих разведчиков и даже самоубийц. На последних я возлагал наибольшие надежды. Раздобыть в Эдеме взрывчатку было крайне сложно. В то же время дроны строились из углерода, кремния и железа, самых распространенных, а значит и дешевых материалов. Углеродные атомарные сверхпроводники творили настоящие чудеса. Батареи, построенные по технологиям нанотрубок, атомарные материалы, достижения начала 21 века, которые наконец стали распространенными. Электричество же умело делать такое, о чем огонь мог только мечтать. Я на себе ощутил всю прелесть высокого разряда и переосмыслил его применение. Чертежи пришлось поискать, но я был доволен результатом, пополнив даже собственную коллекцию оружия десятком новых гранат. На подготовку плана ушло больше 3 дней. Наблюдение, вывод дронов на позиции, корректировки. «Вот теперь мы готовы», — удовлетворенно сказал я. «Выдвигаемся». Глава 36. План был надежен, как швейцарские часы, и прост, как камень у дороги. Миссия на 20 минут. Прилетели, поймали, улетели. И в этот раз я действительно сделал все для того, чтобы не попасть в приключения. Операция должна была пройти тихо, спокойно и, по возможности, без лишнего героизма. Здание, которое выбрал для себя Николай, находилось на границе территории Милитиха и Полиамида. Обычная многоэтажка в капсульном районе. Никаких особенных условий, никаких офисов или магазинов, но, в то же время, данные говорили о наличии большого количества жителей. А мне крайне не хотелось давать врагу шанс укрыться за гражданскими. Потому план включал в себя несколько стадий. «Флайер прилетит через 5 минут, перекрывая электричество», — сказал я Линке. Несколько промышленных дронов, заранее подведенных к коммуникациям, одновременно активировали лазеры. Толстые трубки сдались через несколько секунд. Вначале в доме отключились вирт-капсулы, затем вентиляция и освещение. Окна погасли, и только квадрат в центре по-прежнему сиял. В помещениях серфера работали генераторы. «Запускаю пожарную тревогу», — сообщила Линка. Через 3, 2, до нас донесся вой сирены, но уже в следующее мгновение она замолкла. Линка выругалась, проверяя программы, а я все понял и без слов. Противник не позволил зданию выйти из-под контроля, и все же нам удалось всполошить жителей. Нижние этажи начали пустеть. «Фиксирую массовые запросы на такси», — сказал терьер, сидевший за голограммой транспортной службы. «Несколько десятков». «Отлично», — хмыкнул я, проверяя данные. Пока Николай чувствовал себя в относительной безопасности, дом полностью находился под его контролем. Оборонительные турели и дроны на позициях. Группа бойцов тоже. Судя по сканерам, их там не меньше 3 взводов. «Первые такси попали в затор», — довольно сообщила Линка. «Ха, а я до последнего не верила, что это сработает. Тупые боты, сейчас заверещат о смене маршрута». И верно, всего через несколько минут жители начали удивленно переглядываться. Их не только выгнали из квартир капсул, но и заставляли пройтись под дождем, пусть и всего 100 метров. Такси, увидев знаки дорожных работ, были вынуждены остановиться. По мнению машин, подделать аварийную разметку никто не мог, и они с удовольствием сообщали жителям, что ожидают их в ближайшем доступном месте. «Отлично, теперь они не смогут уйти по земле. Что с коммуникациями?» «Первый дрон уже внутри», — сообщила Линка, следившая за перемещениями безымянной. «Как только он окажется на месте, поднимется внутренняя тревога. Вначале Николай попробует отбиться через сеть. поймет, что дроны не подключены к общему вещанию, и только потом начнет дергаться. «Все не так», — сообщил следивший за зданием через обычную оптику Йоши. Он находился на передовом крае, сидя в доме напротив. Первый отряд противника вышел на улицу. «Цели не вижу, рано», — ругнулся я, глядя на график флайера. «Терьер, надевай броню, готовимся выдвигаться раньше». «А если он уйдет воздухом?» — спросил напарник, выключая голограмму и облачаясь в легкий экзокостюм. «Не уйдет», — ответил я, хмурясь. «Запроса на летающий транспорт нет, зато есть запрос на поддержку полиции», — сообщила Линка. «Три экипажа уже выдвинулись в нашу сторону. Полиция Полиамида собрала штурмовую группу. Милитех своих тоже выслал, но они прибудут только через 10 минут. Окно сужается до 5 минут», — кивнул я. «Флайер, запросов не поступало. Они ждут полицию. Вероятно, думают, что с их помощью отобьются», — сказала Линка. «Я бы так и сделала». «Ясно», — проговорил я, закрывая лицо штурмовой маской. «Йоши, сможешь справиться с группой внизу? Посылаю тебе в поддержку терьера». «Сделаю», — ответил кибер-самурай. «Выдвигаемся. Прижмите их внизу», — сказал я, выходя вместе с напарником на лестничную клетку. «Теперь наши пути расходились. Ему вниз, мне наверх». До прилета флайера к нашему дому оставалось меньше 2 минут, а запроса на эвакуацию от Николая все не поступало. «Если так продолжится, стоило мне подняться на крышу, под проливной дождь», как сверху спустился флайер. Гудя турбинами, он плавно приземлился между колоннами вентиляции. Серая деловая расцветка говорила о принадлежности машины корпоративному парку. Такие себе могут позволить только лидеры и директора. Дверца отошла в сторону, освещая крышу. «Добро пожаловать на борт», — улыбнулась мне уже знакомая девушка-секретарь. «А где ваши друзья? Вы летите один?» «Почти», — ответил я, жестом приказывая дронам забираться внутрь. «Я хочу вас предупредить, что это не грузовая машина», — попробовала возразить девушка, когда ей чуть не на колени взгромоздился штурмовой дрон. «Флайер столько не поднимет, мы просто не взлетим». «Взлетим», — коротко ответил я, впихиваясь в кабину. «Отключите внутренние камеры и поднимайтесь в воздух. Вот координаты». «Хорошо», — пробормотала секретарь. «Погодите, но это же буквально в соседнем здании. Зачем вам флайер? Взлетайте», — повторил я, и флайер натужно пошел вверх. «Терьер, есть контакт, шеф». «Начали прессовать охрану», — ответил нехотя напарник. Я открыл видео с одной из его камер. Размытый красный силуэт, мерцая прыжковыми двигателями, перескакивал от одного врага к другому. Вооруженные обычными автоматами и легкими бронежилетами оперативники Аида ничего не могли противопоставить самураю. «Терьер прижал подкрепление к земле шквальным огнем. Обесточено», — сообщила Линка. Дрон рванул прямо в серверный. Свет погас. «Если генераторы и живы, то только для турели. Запрос на эвакуацию? Нет, в открытой сети пусто», — сообщила серферша. «Но несколько флайеров сменило траекторию. Двигаются примерно в нашем направлении. Садитесь на площадке 40-го этажа, приказал я, снимая предохранитель с пулемета и досылая патрон из короба в ствол. «Не могу», — растерянно ответила девушка. «Кто-то перехватил управление. Но кажется, мы идем ровно куда вам нужно». «Дух машины», — хмыкнул я, готовясь к высадке. Навехонький, только напечатанный тяжелый бронежилет гудел моторами. Я даже нацепил голограмму в виде смеющегося черепа поверх шлема сферы, надетый на обычный комплект. Тихий гул турбин резко сменился воем, когда дверь открылась. «Что за?» — успел выкрикнуть один из охранников. Но я открыл огонь раньше, чем он договорил. Тяжелые пули градом обрушились на ожидавшую эвакуации группу. Трое умерли еще до того, как их тела рухнули на пол. Первые 300 патронов кончились, когда я только вышел из флайера.